Глава 19. «Мархасундра!» — вновь крикнул один из этих смуглых ребят и бросился ко мне, используя технику шагов. Я отступил, пропуская перед собой меч необычной формы. Кажется, он называется скимитар, или как-то так. Эдакая вариация сабли, только более широкая. В этом небольшом шатре, где я оказался, особо не развернешься, места немного. Так что я призвал Рейхор и отбил второй удар, который следовал за первым. А затем, скрестив клинки и навалившись на противника, вышвырнул его наружу, чуть было не сбив второго. Они были примерно шестой ступени, сильные, но так и не сумевшие пройти преграду, открывающуюся лишь после открытия узла истинного начала. Второй нападать не стал, напротив, он выскочил на улицу, что-то крича, а я тем временем неторопливо покинул шатер. В шатре должен был быть еще один, но к этому моменту от него и след простыл. Странно. Невидимость? Нет, не похоже. Но тем не менее, тип просто исчез, как только я выпустил его из поля зрения. Выбросив его из головы, осмотрелся. Какое же странное это место. Повсюду песок, скалы и никакой растительности, абсолютно. Солнце палит, так что кажется еще немного, и оно тебя поджарит. И прямо посреди этого места были возведены несколько шатров. Но песочное море вокруг оказалось ерундой, потому что неподалеку, прямо на песке, стояло нечто странное. Вначале это показалось мне постройкой, но, присмотревшись, понял, что это корабль. Песочный корабль с парусом, рулем и двумя крупными колесами по бокам. Видимо, они и позволяют ему рассекать песок. Также по обе стороны борта было что-то вроде лыж, видимо, чтобы было проще скользить по песку. Древесина корабля была темной и блестела на солнце, подобно чешуе дракона. Я несколько мгновений завороженно смотрел на эту чудо-конструкцию, а затем в меня прилетела техника. Тип со скимитаром поднялся на ноги и отошел в сторону, уступив место другому воину возвышением повыше. Этот уже был пятой ступени, но действительно большой опасности я от него не ощущал. Песок вокруг него оживал и двигался словно живой. Внезапно подо мной из песка сформировалось несколько песочных змей, которые пытались не то укусить меня, не то оплести. Я не разбирался, просто отскочил, рубанув малым разрезом смерти. «Мархасундра!» — вновь услышал я. «Не похоже, что это имя. Тогда что?» Управляющий песком воин тем временем продолжил свои манипуляции, пустив в меня три песочных серпа. Отбил их при помощи все того же малого разреза, а затем ударил обычным. Мужчина даже не попытался увернуться, просто перед ним выросла массивная песочная стена, которая смогла поглотить большую часть урона. «А ты неплох», — ухмыльнулся я. «За последнюю неделю, что прошла с момента ранения, я соскучился по настоящей битве. Противник моей радости не испытывал, скорее уж напротив, был крайне недоволен тем, что столкнулся с таким сильным воином. Под моими ногами вновь ожил песок, но в этот раз не так прямолинейно. Не было никаких змей или чего-то такого, скорее уж мужчина пытался меня обездвижить, только, к его сожалению, ничего не вышло. Я метнул Рейхор в воздух прямо ему над головой, используя громовую кару небес. От атаки сверху он укрыться песочной стеной не мог, пришлось бежать, но это не помогло. Один из мечей, сотканных из чистой стихии молнии, прожарил ему ногу до костей, отчего воин завопил и повалился на землю. Видимо, из-за этого он потерял контроль над техникой, и песок у моих ног опал, так ни во что не сформировавшись. Тот убегающий уже достиг корабля и что-то кричал. «Хм, а ведь был еще и третий. Я так и не понял, куда именно он запропастился. Стоило подумать о нем, как я ощутил какое-то движение позади. Боевая медитация все еще работала, так что я тут же развернулся и отразил удар кинжала. Мужчина словно выныривал из песка, как из портала. Какая странная все-таки техника. Он был удивлен тем, что не смог ударить меня в спину, зато я был очень рад его видеть. Не придется искать. Ухватил свободной рукой за ворот рубахи и вбил свой лоб ему в переносицу. А ведь у меня еще и рога. Пусть их и мало кто видел благодаря маскирующему артефакту. Удар раскроил ему пол лица, и если не убил, то как минимум вырубил и сильно встряхнул мозги. И вновь песчаные змеи. Раненый воин воспользовался тем, что я отвлекся, и снова использовал ту необычную земную технику. Ну, сам напросился. Рассекающий громовой удар. От этого он попытался, как и прежде, закрыться стеной, но рассекающий громовой удар был усилен двойным количеством узлов, так что у воина не было ни единого шанса. Пока я разбирался с ним, последний воин взобрался на борт судна, а затем оно тронулось, уносясь прочь и оставляя после себя шлейф золотистой пыли. Его парус при этом отделился от основания и взмыл в воздух, раскрывшись подобно крыльям гигантской птицы, и лишь благодаря системе канатов он не улетал прочь. «Ого!» — хмыкнул я, разглядывая это чудо, и запоздало понял, что остался совершенно один, так не поняв, что вообще тут произошло. Что это были за люди, почему они напали, и, главное, почему бросили остальных своих людей? И поражало даже не то, что корабль вот так легко скользит по пескам, а то, с какой скоростью это делает. За какие-то секунды он ухитрился умчаться за сотни метров, и даже если я попробую его догнать, это будет очень сложно. Так что я даже не пытался. Просто стоял, приложив ладонь к глазам, и наблюдал за уходящим вдаль облаком пыли. Поразительно. Прокатиться бы на таком. Но стоило кораблю исчезнуть за одним из барханов, я вернулся к тому, что было вокруг меня, а именно разграбленному лагерю. «Эй, есть кто живой?» — окликнул я. Тишина. Лишь звук перекатывающихся на ветру песчинок. На миг задумался, может мне вернуться домой? А затем пришло осознание, что сразу не выйдет, по крайней мере, если не использовать пилюли. Я был почти пуст, слишком много энергии ушло на перемещение в этот виток, а затем еще и схватка. На путь обратно у меня сил точно не хватит. И тем не менее, пилюли я использовать не спешил, ведь они не помогают возвышаться, скорее уж наоборот. Доводилось слышать мнение, что чем чаще ты ешь восполняющие духовную энергию пилюли, тем раньше уткнешься в непреодолимую преграду. Да и незачем мне было срочно возвращаться, ведь тут духовной энергии было намного больше. Я уже в первые секунды понял, что третий виток более богатый на силу, чем пятый. Не в несколько раз, как, например, между внешними витками и шестым витком, но как минимум на треть, а то и вовсе наполовину. Знал бы, что так будет, отправил бы сюда кого-нибудь намного раньше, чтобы иметь доступ к большему количеству энергии. Было острое желание прямо сейчас усесться поудобнее и погрузиться в медитацию, раскинув технику поглощения мира на максимально возможную территорию. Рано, лучше будет осмотреться пока. Сам по себе лагерь был небольшим. Несколько палаток, кострище, личные вещи и следы каких-то животных. Возможно, их забрали те люди с корабля, или они просто сбежали во время схватки. Осматриваясь, я пытался вспомнить, что мне такого говорила Мару во время наших путешествий. Она ведь рассказывала о своей родине, но я мало что помнил. Разве что что-то про пески, что плодородной является лишь береговая линия, а дальше начинается пустыня, в которой сложно выживать, что есть оазисы, наполненные водой, и вокруг них возводятся города. Что еще? Что по пустыне обычно путешествуют ночью. Точно. Днем идти слишком жарко и легко заблудиться, поэтому на дневное время разбивают лагеря, а после захода солнца отправляются в путь, ориентируясь по небесным светилам. Кажется, про песочные корабли она тоже что-то рассказывала, но совершенно не помнил, что именно. Ладно, неважно. Получается, что эти люди шли через пустыню, остановились на дневную стоянку, но на них напали. Мой человек перед смертью успел послать сигнал, и вот я тут. Правда, я так и не понял, кто именно напал. Может, это были просто странствующие разбойники? Звучит правдоподобно, но как-то слабо они давали отпор, хотя уровень силы был достаточно высоким. В пятом витке воины такого возвышения считаются элитными бойцами, а тот воин, что управлял песком, вообще был близок по уровню силы к главам фракций. Интересно, насколько же сильные воины будут на том турнире, куда я должен буду явиться? От мысли о том, чтобы снова выйти на арену, пусть и без необходимости убить или быть убитым, я ощутил легкую радость и нетерпение. Сразиться с кем-то по-настоящему сильным — это лучшее, что могло бы случиться. Но до нее еще предстояло как-то добираться, и теперь, возможно, самостоятельно. Хорошо, что я добрался до третьего витка и мог легко сюда вернуться. Хотя... Я достал из кармана компас, что позволял обнаруживать проходы в бескрайний лес. Прошелся вокруг лагеря и с удивлением обнаружил, что поблизости нет ни одного. Вообще. Странно. Я и раньше замечал, что у бескрайнего леса есть своеобразные точки привязки к людским поселениям. Но бывало, что они попадались и в глухой местности. Почему же их нет тут? Есть подозрение, что для прохода существуют особые условия, а именно рельеф. Нужно ущелье, тоннель, переулок или любая похожая локация, но тут вокруг одни барханы и ни единого намека на деревья или постройки. Может, поэтому тут ничего и нет? Хмыкнув, вернулся обратно в лагерь и стал осматриваться. Всего убитых было 9, если не считать 2 воинов, принадлежащих неизвестным врагам. Тот, кому я врезал лбом в лицо, по странному стечению обстоятельств не выжил, хотя я считал, что просто его вырубил. Что же до остальных? Кажется, это были торговцы, весь товар которых был украден. У некоторых убитых я видел отрезанные пальцы, что свидетельствовало о том, что кто-то собирал у них пространственные кольца. Но никаких бумаг или чего-то, что указывало бы на принадлежность к какой-то организации, я не нашел. Даже цвета одежды были разными. Солнце тут было беспощадным. Я провел под ним всего ничего, но уже стал ощущать, что обгораю и рискую получить солнечный удар, несмотря на возвышение. Теперь понятны слова Мару о путешествиях ночью. Днем в такую жару без какой-либо тени далеко не уедешь. Так что не стал пытаться осмотреть округу, а скрылся в одном из шатров. Ладно, вернуться я не могу, по крайней мере пока. В путь двинуть тоже нет возможности. А раз так, то займусь чем-то полезным. Сел в позу медитации и активировал технику поглощения мира. Ух! Тряхнул я головой после первого же круга техники. Энергии в этой пустыне было намного больше, чем в окрестностях Гаруда. Похоже, что я наконец-то смогу сдвинуться с мертвой точки, а то в последние недели мне все больше начало казаться, что я уперся в своеобразную преграду. Сколько бы я ни медитировал, у меня все никак не получалось открыть даже один новый узел, и даже сражение с Батуфом нисколько не помогло мне продвинуться вперед. Может, все разговоры о том, что в пятом витке нет барьеров, — ложь? Все-таки не просто так большая часть сильнейших воинов там едва ли выше 5-й ступени. Тех, кто перешел на 4-ю, можно пересчитать по пальцам одной руки. И это, по большей части, выходцы из других витков. Там нет такого жесткого ограничения, как во внешних витках. И воины не слабеют, но и продолжать возвышение в тех землях крайне сложно. Если это действительно так, то, скорее всего, чтобы добраться хотя бы до 2-й ступени, мне придется добраться до небесной столицы, а это, по словам короля нищих, не так-то просто. Туда нельзя просто так взять и отправиться из других витков. Но теперь, в очередной раз убедившись в том, какая большая разница может быть между витками, я понимал, мне нужно в первый виток так или иначе. Не говоря о том, что там находится моя главная цель — лорд справедливости. Именно из-за него я попал в ад в прошлой жизни. Именно он породил всю эту порочную систему, и какими бы благими намерениями он ни прикрывался, однажды я приду за ним. Лишь так я смогу быть точно уверен, что Юл будет в безопасности, но вначале Рамуил, разумеется. Усвоив поглощенную из воздуха духовную энергию, я запустил новую циркуляцию, понемногу занимаясь тем, что делал как-то давно, но так и не добился успеха. Пытался уплотнить мою духовную энергию. Мои меридианы теперь были очень крепкими, и даже срыв двуединой техники не был особо страшен, и я действительно мог попытаться сделать свою духовную силу более плотной. Во время прошлых своих экспериментов я успеха в этом вопросе не добился. Энергия просто не сжималась, но третья закалка меридиан сильно изменила мой контроль над ней. Даже артефакты, которые для меня были раньше сложными, сейчас создавались намного легче. Самое время вновь это попробовать, ведь открытие новых узлов — это базовый уровень возвышения, но настоящая сила лежит далеко за пределами его. Она в техниках, умениях, мастерстве. Я могу выставить против Мии воина ее возвышение, и она легко его одолеет, благодаря тренировкам со мной и стилю танцующего дракона, что оставил нам Рю. Что ж, давай попробуем еще раз. Я вобрал силу и попытался ускорить циркуляцию духовной энергии. Обычно полный круг занимал столько же времени, сколько размеренный вдох и выдох, но я хотел ускорить его как минимум в 3 раза. Почему-то мне казалось, что именно в скорости крылась тайна того, как уплотнить поток. 2-кратное ускорение энергии прошло практически без проблем. Разве что я ощутил жар в животе, какой обычно бывает, когда используешь большое количество силы в бою. Мало. Нужно быстрее. 3-кратное ускорение циркуляции уже вызвало проблемы. Во всех базовых учебниках по возвышению запрещается заниматься подобным, потому что это может вызвать девиацию внутренней энергии и привести к непредсказуемым последствиям. И они были совершенно правы. Энергия в меридианах при 3-кратном ускорении циркуляции стала очень хаотичной. И будь мои меридианы послабее, рисковал бы их выжечь. Но были и другие эффекты. Порой мне казалось, что эта хаотичная духовная энергия пыталась эти меридианы изменить, трансформировать. Но во что? Хороший вопрос. Но теперь я начал понимать, как порой демонические практики могут получать уродство. Обычная духовная практика просто выжжет меридианы при перегрузке, а вот демоническая может сотворить что угодно. Моя же ни та, ни другая. Думаю, я назову ее духовной энергией дракона, раз уж я получил ее благодаря Рю Джайтану. 3-кратное ускорение я сумел выдержать, но этого было мало, я чувствовал. Ладно, 4-кратное. Энергия стала раскручиваться все быстрее, жар в животе стал почти нестерпимым, но я не останавливался. Энергия в меридианах становилась все более хаотичной. Ну же, я близко! И в этот момент словно нечто схватило меня за ворот и дернуло со всей силы вниз. Я вздрогнул, открыл глаза и внезапно понял, что нахожусь не в палатке, а в том странном пространстве, в котором был во время схватки с самим собой. И тогда же тут был... «Да-да, я тут», — усмехнулся черноволосый юноша с раскосыми глазами. «Привет, Рю».